Около лесного клуба. В новооткрытом лесном клубе на Муринском проспекте гремит оркестр господина Фейта. В саду клуба видно очень мало публики, но зато на улице, около решетки клуба, масса гуляющих дачников. Многие даже уткнули носы в решетку и не только слушают музыку, но как бы даже нюхают. Виднеются жиды в длиннополых сюртуках и прислуга дачников в виде лакеев, горничных, кухарок и кучеров. — Дивное дело, братцы, какое-то на нас несчастье! — восклицает кучерник, кому особенно не обращаясь, и крутит махорочную папироску из газетной бумаги. — А что? — Да вот и в лесном клуб открыли. Я у скотского доктора живу, который насчет скота. Ну, то есть, по-нашему он просто коновал, а зовет себя по-модному ветеран. Жили мы в прошлом году летом на Черной речке, и барин так от дома клубным манером отбился, что барыня привезла его в лесной на дачу. Все-таки, говорит, будем больше дома сидеть, потому как здесь клуба нет. И только что переехали, вдруг клуб в лесном открылся. — Так тебе-то что? — Как что? Ведь скоты-то на моих руках. Он бывал там на Черной речке, в Благородке, в карты проиграется, а у меня лошади не кормлены, потому овса в долг не дают. На другой день придет в конюшню и говорит, давай, говорит Иван, новую систему корма к лошадям применять, чтоб без овса и на одном сене. Ну, а уж я-то эту систему-то знаю. У меня в прошлом августе животы на силу ноги передвигали. Жалость подобна. Нынче, значит, опять тоже будет, потому переехавший в лесной из огня да в полыми попали. И в здешней благородке ему бок нагревать будут, а у лошадей опять система начнется. Ну, может быть, здесь-то он выигрывать начнет. Тут местность купеческая, а купец играет свободно. Да нет, ему не выиграть, потому как у него этой самой пронзительности карточной нет. Он на руку прост, — стоит на своем кучер. — Говорят, в здешний клуб купцов-то не очень пускают, — замечает лакей. — У нашего у барина на столе устав клуба лежал, так я читал его для скуки. Про всех сказано, что членами могут быть даже про актеров, а купцам — карета, которых, ежели и приняли сюда, так из жалости. Ходить, говорят, ходите, и пить пейте, а баловаться не сметь. Баловаться только тот может, у кого чин есть. — Позвольте вас спросить, евреев туда пускают? — спрашивает прислушивающийся к разговору жид в длинном ластиковом сюртуке. — И жидам, которые настоящие, нет допущения. Сначала окрестись, а потом иди и пляши там польку или кадриль. — Ну уж это все совсем невозможно. А вдруг Поляков или Варшавский или Малькиель захочут? Этакие большущие евреи их не пустят? Тут не пустят, большущие они или небольшущие, а прежде всего человек должен быть белой кости. Белая кость у тебя, иди. Дворник, покуривая маленькую трубку на согрейку, кивает головой на клуб и говорит. Театр строят, из каретного сарая перестраивают. Вот потом в него чертей сажать будут. Сначала там домовые сидели, а теперь черти сядут. — А зачем же черти-то? — спрашивает кто-то. — А как же без чертей-то? Никакой театральной игры не может без чертей быть. К конюшне домовой приставлен, к комнату водяник, к лесу леший, а к театру просто черт. Это уж такое положение. Надо полагать, что многие черти из старого театра сюда перебегут. Из Беклюшовки. Да что ты врешь, возражает горничная. Я вот у актрисы живу. Как бы при театре черти были, так наша бы барыня театральной игрой не занималась, а жила бы себе преспокойным манером у своего статского генерала, наподобие как бы в гувернантках, потому как она не только чертей, а и мышей с лягушками боится. Лягушка, лягушка, я черт чертом. Лягушка в человек в пиццу может. А черта актерке бояться нечего, потому он на театрального человека не бросается. Пусть-ка актерка косу себе всклокочет, да в театр ночевать пойдет, так он ей в лучшем виде расчешет и заплетет. Черт к актеру и к актерке ласков, а страшен он только нам, которые дьявольским делом не занимаются. Также странного человека не любит, богомолку, монаха, а актер ему первый друг. Два еврея в длинных сюртуках долго болтали между собой на своем диалекте, размахивали руками, наконец отделились от толпы, стоявшей у решетки сада, и вошли в калитку клуба. Там их встретил какой-то распорядитель клуба во фраке. — А вы куда, господа? — спросил он их. — А дозвольте, господин, спросить, можно нам в клуб? Распорядитель смотрит на них и говорит. — Нет, нельзя. — Так и за чего же нельзя? Мы такие же честные люди, как и все. Мы бердические купцы, и у нас большая торговля. Даже текущий счет во всех банке имеем. — Ежели бы вы были потомственные почетные граждане, то можно. У нас такой устав. — Погодите, господин, немножко. Мы и почетные граждане будем, и, почем вы знаете, даже баронами когда-нибудь будем. — А вот когда баронами будете, тогда и приходите. Кроме того, ежели вы хотите быть в клубе гостем, то нужно иметь знакомого члена, чтобы он вас записал. Нужна рекомендация. — Фу, у нас есть знакомый член, господин Ломанский, что трехрублевая бумажка внизу написан. Мы вам дадим такая бумажка, вот и будет рекомендация от господин Ломанский. — Господин Ломанский у нас не член. Да нужна и личная рекомендация. Это все равно. Господин Ломанский даже на всякий банк член, и всякий его человек знает. За его подпись везде пускают. Нельзя, нельзя. Принесите записку от члена или вызовите кого-нибудь из клуба, чтобы он вас записал, и тогда мы вас пустим. Ну, куда вы лезете? Мы за наши деньги лезем. — Так и вы не хотите 3 рубля бумажка от нас на ваша касса взять? — Нет, не хотим. — Пойдем, Мойша, прочь, коли они гешефт не хотят делать. Зачем нам с нашей деньга навязываться? У нас и в другая касса их возьмут. Ком, ком? — говорит один еврей другому, берет за рукав и выводит за калитку сада. —